Они целуются у чахлого мосфильмовского прудика, кормят хлебом лебедей. Но вдруг прудик удивленно вытягивается в живописный канал, зажатый с двух сторон старинными особняками. По каналу скользят гондолы. Кругом музыка, смех, огни. Это Венеция, где Иваново детство получит гран-при. Успех такой, что кружится голова. На премьере темпераментные итальянцы плачут и протягивают ей детей для поцелуя. Как будто она святая. Она святая? Она сама жизнь, страсть и любовь. «Мы счастливы, ты понимаешь это?» — спрашивает ее Андрей Тарковский. Он подолгу молча смотрит ей в глаза. Он гений. Она не признается самой себе, но, кажется, это для нее и есть тот барьер, который делает невозможной желаемой обоими близость. Рядом Андрон Кончаловский. Он привез в Венецию свой фильм. Андрон светский, с ним легко. Ночью не проводит в баре. Андрей злится. В это же самое время в деревенском доме какой-то парень кромсает ножницами журнал. Из-за его широкой спины в ковбойской рубахе видно, как он тщательно вырезает портрет. Лицо в духе итальянского неореализма. Красивое, отстраненное. Это Малявина. Парень потрясенно уставился на портрет. В тишине падают ножницы, глухо ударившись о дощатый пол. Она вытаскивает один счастливый билет за другим. Кино, театр, роль у Анатолия Эфроса в театре имени Ленинского комсомола, в театре имени Вахтангова сразу несколько ролей. Трепетная героиня с немыслимой органикой. Кадры наезжают один на другой. Анжела, король олень. Сумасбродная Элис, игра в каникулы. Аглая, идиот. Маша, Красная площадь. Мелькают кадры. Темп музыки в духе трагического вальса нарастает. И в полной тишине треск рвущейся пленки. Сухой и ломкий. Театральный зал. Все молча сидят, как деревянные. Юрий Яковлев, Николай Гриценко, Маша Вертинская и другие вахтанговцы. Нина Русланова в странной шляпке и кружевном воротничке курсистки. На их глазах чья-то невидимая рука трогает Малявина за плечо и уводит к красивой деревянной стене. Ее провожают взглядами, с сочувствием, дружеской улыбкой, с нескрываемым злорадством. Первая дама театра тычет в ее сторону длинным, ядовито-зеленым ногтем, который на лету целует постаревший комик. Подойдя вплотную к стене, она с удивлением обнаруживает, что это экран, с которого в театральную тишину врывается жизнь. Звуки автомобилей, крики, голоса, музыка. Среди прочих мелькает лицо парня в ковбойке, того, что вырезал ее портрет из журнала. На руках его кровь. И вдруг эту же кровь она видит на своих руках. От неожиданности она просыпается. Вспоминает страшный сон, рассказывает его мужу. Павел Арсенов, режиссер. «У тебя вечно фантазии». «Нет, этот сон не случайен». Ее голос глух и отстранен. «Мне страшно».